Глава 20. Я обменялся взглядами с Али. Он мне кивнул. «Мы готовы!» — вскочил с места Перун. «Мы все готовы!» — Гиви встал с кресла и поднял руку. «Хорошо, у нас мало времени», — сказал Хёгни. «Если мы не вернем слезу солнца, последствия могут быть катастрофическими». Я глубоко вздохнул, пытаясь собрать мысли. В голове крутились вопросы. Кто предатель? Как нам его найти? И главное, сможем ли мы вернуть артефакт до того, как будет слишком поздно? Поздним вечером мы собрались в небольшой комнате, где жил Перун с несколькими своими подпевалами, чтобы обсудить план. Али нервно ходил взад-вперед. Перун молча сидел в углу, глядя в одну точку с отсутствующим видом. Гиви задумчиво перебрасывал с пальца на палец свои четки. «Нельзя терять ни минуты», — резко сказал Али, останавливаясь. «У нас есть идеи». «Нужно выяснить, кто имел доступ к хранилищу», — предложил Перун. «Это очевидно», — отозвался Гиви. «Но если это предатель, то он постарался скрыть свои следы». Я молчал, обдумывая случившееся. В голове всплыло воспоминание об открытой решетке. Предатель знал о тайных проходах, знал о наших маршрутах. «Аня!» — мелькнула в голове. «Она ведь осталась следить за тоннелем. Может, у нее есть хоть какая-нибудь зацепка? Я ее не видел с самого разгара боя. Где вообще эта ягоза?» Не то чтобы я действительно за нее опасался. Уж кто-кто, Анька вполне может за себя постоять. Но беспокойство все-таки присутствовало. Ведь и с Лаки казалось, что могло случиться. Ведь она способна предвидеть все наперед. А в итоге мы спасли ее только благодаря чуду. «Я должен найти Аню», — сказал я, поднимаясь. «Зачем?» — удивился Перун. «Не можешь свои педофильские наклонности умерить? Даже перед лицом общей опасности?» «Зато я волосы, брови и глаза не крашу, как гомосек», — гадливо ухмыльнулся я, глядя тому прямо в глаза. Перун вскочил. «Что ты сделаешь мне, гуттаперчивый?» — низко рыкнул я и, сжав кулаки, шагнул ему навстречу. «Успокойся, орк!» — рявкнул Али командным голосом. «А ты не провоцируй!» Он надавил рукой на плечо Перуна, усаживая того на место, и дал мне возможность продолжить мысль. «Она могла что-то увидеть. Она следила за тоннелем, где, возможно, проходил предатель». Гиви кивнул, понимая. «Это все прекрасно, но что за тоннель?» Тишина повисла в комнате, нарушаемая лишь постукиванием пальцем Али по краю стола. Тусклый свет лампы бросал длинные тени на стены, придавая всему помещению тревожный оттенок. «Что за тоннель?» – переспросил Гиви, склонившись вперед. Я взглянул на него и собрался с мыслями. «В замке есть старый подземный ход», – начал я объяснять. «Мы с Аней использовали его, чтобы выходить за пределы замка и ходить в рейды. Если предатель знал о нем, то мог воспользоваться для незаметного проникновения и выхода». Али нахмурился, а я продолжил. «Аня осталась следить за тоннелем. Она могла что-то увидеть». «Именно!» – кивнул Гиви. «Она могла заметить, кто использовал проход». Перун поднялся со своего места. «Тогда не будем терять времени. Нужно найти твою малолетнюю люб...» Али предостерегающе отрицательно покачал головой. Моя ладонь до хруста сжалась в кулак. Перун усмехнулся и исправился. «Твою малолетнюю спутницу!» Гиви бросил взгляд на нас. «Я подключу своих ребят. Они помогут обыскать замок». Али одобрительно кивнул. Перун также решил продолжить соревнование с группой Гиви. «Отлично! Я тоже свяжусь со своей группой. Чем больше людей ищут, тем быстрее найдем». Мы разошлись, каждый направляясь к своим. Я двинулся по коридору, слушая отголоски приглушенных коврами шагов и тревожных разговоров. Замок словно застыл в напряжении, ожидая новых бед. Выглянув в окно, я заметил, как серое небо постепенно затягивается тяжелыми тучами. Ветер нес запах дождя и влажной земли. «Орк!» – окликнул меня голос. Обернувшись, я увидел молодого парня из группы Гиви. Его звали Сталин. «Мы проверили западное крыло. Ее там нет», – сообщил он. «Спасибо. Продолжайте поиски». Он быстро ушел дальше, а я направился к выходу из замка. Возможно, Аня все еще в тоннеле. Спустившись по каменной лестнице, я почувствовал, как холод подземелья обхватывает меня, заставляя ежиться. Вспыхнувшая лампа осветила влажные стены тоннеля. Темные пятна плесени проступали сквозь старинную кладку. Я медленно продвигался вперед, прислушиваясь к каждому звуку. «Аня!» – позвал я. Голос отразился гулким эхом. Ответом была только тишина. Но вдруг вдалеке послышались легкие шаги. Я напрягся, сжимая в руке фонарь. Из тени возникла стройная фигура Ани. Ее глаза блестели в полумраке. Лицо было сосредоточено и серьезно. «Орк?» – удивилась она. «Ты зачем здесь?» «Я искал тебя, девочка, и уже волноваться начал», – облегченно выдохнул я. «Ты что-то узнала?» Она кивнула, обеспокоенно оглядываясь. «Волновался?» – усмехнулась она. «Я Клокстопер. Обо мне волноваться не нужно. Поволновался бы о себе». «Что ты видела?» Я пропустил мимо ушей возмущение девочки. Она помялась несколько секунд, но, видимо, сумела усмирить свою обиду на меня. «На самом деле, да, узнала. И все скажу. Но у меня есть условия». «И какое?» – спросил я, внутренне закипая. «Я хочу быть в курсе всего, что знаешь ты, и участвовать во всем. И не хочу больше тайн». «Анют, ты подросток, а не штурмовик. Я не хочу, чтобы ты раньше времени повзрослела. Но зачем тебе это?» «Орк, как ты не поймешь, что ты один из тех немногих, кто мне дорог?» Она уже была готова заплакать. «Ты мне тоже очень дорога, девочка моя. Расскажи, что ты увидела?» «Я видела, как халва прошел через тоннель», – ответила она, смахнув слезу. Я нахмурился. «Халва? Точно? Ты уверена?» «Абсолютно уверена. Но самое главное, он шел не один, но второго я не разглядела. Они спешили, словно боялись опоздать». Сердце начало бухать силой парового молота. «Халва? Я подозревал его раньше, но теперь почти уверен. Это еще не доказательство вины, но очень жирная зацепка». «Нужно сообщить Ольге Анваровне», – сказал я, направляясь обратно. Аня положила руку мне на плечо. «Орк, будь, пожалуйста, очень осторожен, а не как обычно. Если халва – это предатель, который смог долгое время всех водить за нос, он может быть очень опасен». Я встретился с ее взглядом и кивнул. «Я знаю. Его нужно остановить, пока не стало слишком поздно». Мы быстрым шагом направились к кабинету Ольги Анваровны. Запах старого камня, воска и дерева, дорогой отделки, обычно ласкал мое сверхчуткое обоняние, но сейчас будоражил, заставляя ощущать себя загнанным в ловушку этих древних стен. «Ты уверен, что нам стоит рассказывать все преподавателям?» – спросила Аня, поглядывая на меня искоса. «Конечно уверен», – кивнул я. «Ситуация слишком серьезная. Мы не вывезем действовать вдвоем, да и преподам без нас уже никак. Они попросили меня, Гиви, Перуна и Али о помощи, так что мы официально в деле». Девочка печально вздохнула и промолчала. Я понимал ее опасения, но выбора не было. По пути мы встретили Али, Гиви и Перуна. «Чего так долго-то?» – недовольно бросил Перун. «Нашел Аню», – коротко ответил я, стараясь сдержать раздражение. Постучав, мы всей толпой вошли в просторный кабинет, обставленный антикварной мебелью и увешанный полками с древними фолиантами. Ольга Анваровна сидела за большим столом, склонившись над каким-то манускриптом. Услышав нас, она подняла взгляд. «Что у вас, голубчики?» – произнесла она, отложив мощное увеличительное стекло. «Говорите же, с эдакими перекошенными рожами хорошие новости не приносят». Мы обменялись взглядами, и я сделал шаг вперед.